Фрер больше не задавал себе вопросов. Он уже бежал по тропинке к своей машине. Убийца был не один. Второй, судя по всему, поджидал его на насыпи, там, где Фрер оставил свой Вольво. Продираясь между кустами, Матиас поднял глаза. Никого. Он быстро оглянулся через плечо. С противоположного холма, метрах в 300 с лишним, по песчаной тропе спускался вниз мужчина, раздвигая телом густые заросли. В руках он держал что-то черное. По всей видимости, автоматический пистолет. Снайпер или его подручный? И в тот же миг с кустарника рядом с Фрером посыпались листья и ветки. Это был ответ на его вопрос. Стрелок засек его и взял на мушку. Фрер упал на землю и на четвереньках пополз между соснами, можжевельником и колючими кустами ежевики. Надо отползти подальше от тропинки, пытаться подняться выше, — понимал он. У него горели ободранные руки, но пока он продвигался вперед. В голове царил полный сумбур. Перед глазами стояли только что виденные картины. Развороченный череп Сильвии, расстрелянный в упор тела великана. Фрер выбрался из зарослей напротив дома Бонфисов. От Вольвы его отделяло примерно 50 метров. Он побежал к машине вдоль железнодорожного полотна, спотыкаясь и подворачивая ноги на насыпи. Мужчины с пистолетом он больше не видел, как не видел и второго снайпера. Ему оставалось проделать всего несколько метров, когда ветровое стекло его автомобиля вдруг пошло мелкими трещинами, словно посыпанное сахарным песком. Со стоном лопнула покрышка, вылетело боковое стекло. Фрер бросился под укрытие нескольких стоящих рядом сосен. Ему казалось, что легкие его сейчас разорвутся. Он не соображал, что делает. Пули свистели, он явственно слышал их свист вокруг машины. До руля ему не добраться. Может, перебежать через пути? За ними идет асфальтовая дорога. Нет, он станет отличной мишенью для стрелка. Вернуться на пляж? Еще хуже, выхода не было. У него не было никакого выхода. Только дождь, силой колотивший по земле, листве его измученному мозгу. Повинуясь рефлексу, он повернул голову. Мужчина с пистолетом так что вынырнул из кустарника, бежал вдоль рельса в его направлении, не обращая внимания на хлеставшие потоки дождя. Да, это точно он, один из людей в черном, чиновник с густыми бровями и плешивой головой. Он держал пистолет перед собой и беспрестанно озирался по сторонам. Фрер догадался, что пока он его не засек. Он присел на корточки. Что же делать? Вода струилась по его лицу. Вокруг трепетало листва. В воздухе пахло мокрой землей. Если бы только мог раствориться в пейзаже, слиться с раскисшей почвой, спрятаться между древесных корней. Вдалеке послышался гул. Земля под ногами задрожала. На миг ему подумал, что сейчас его пронзит молния, или что мир развернется бездной, чтобы поглотить его. Он насторожился, как чуткое животное, и прислушался. Это приближался поезд. Он шел, и его движение сопровождалось металлическим лязгом и вибрацией. Региональный экспресс, понял он. Состав проходил справа от него, на малой скорости. Желто-красный локомотив тянул за собой выводок вагонов, как заключенный таскает за собой свои цепи. Фрер быстро глянул налево. Убийца сократил разделявшее их расстояние, но его по-прежнему не замечал. Если бы каким-нибудь чудом ему удалось оказаться по ту сторону путей, он был бы спасен. Пока поезд будет ползти, он сумеет убежать. Грохот сделался оглушительным. Состав же был в нескольких метрах и еще немного замедлил ход. Фрер отступил за основой ствол, но успел увидеть, как убийца пятится назад. На ту сторону пути... Теперь, когда между ними катился поезд, Фрер резко поднялся на ноги. Вагон, второй. Секунды тянулись бесконечно, словно отлитые из свинца. Всего несколько метров. Третий вагон, четвертый. Колеса громыхали по рельсам, высекая снопы искр. Когда пятый, последний вагон поравнялся с Фрером, он выскочил из своего укрытия. Вытянув вперед руку, он ухватился за ручку вагонной двери. Ноги оскальзывались на щебенке. Он едва не упал, но удержался и дотянулся до ручки второй рукой. Его пальцы обхватили холодный металл. Несколько метров его просто волокло вслед за поездом. Но потом он собрался с силами, сделал рывок и вскочил на подножку. Не раздумывая, повернул ручку. Заперто. Он попробовал еще раз. Струи дождя нещадно секли его. Ветер притиснул его к вагонной стенке.